1 июня, воскресенье. Каждая доярка на поясе носит мешочек со смесью из сухого толченого дудника, муки и соли. Щепотку этой смеси дают неспокойной самке оленя. Реакция мгновенная и удивительная. Животное застывает на месте, закрыв от удовольствия глаза, самозабвенно облизывается и позволяет делать с собой все, что угодно. Интересно, употребляют ли этот дудник с мукой сами доярки? Доярка ведь тоже, в общем и целом, самка другого животного. Грянет ли аналогичный эффект? Покровский потянулся, взял часы с тумбочки, завел их. Позвонить в Ленинград и дождаться звонка от Насти Кох. В Ленинграде пусто, а с Настей на точное время не договорились. Статью о прекрасной Лапландии, что раскинулась на территориях Норвегии, Швеции, Финляндии и СССР, Покровский начал перед сном, а утром встал на 5 минут, выпил воды, лег обратно в кровать и статью добил. Наскальная живопись старше 4000 лет, хитрая инженерия коты, шалаша шведских самов, сани в форме лодки, барабан тролля. «Барабан тролля» прочел с большим удовольствием про лапландский суп из мозговых костей и оленьего жира. Настя Кох позвонила, рассказала про вчерашний вечер на Красноармейской. Она ловко пригорюнилась там у клумбы, наладила контакт с дворовыми пенсионерками. Сказала, что живет недалеко, в старом Петровско-Разумовском проезде. Муж с утра напился, буянит, она избежала. Ночевать пойдет к подружке, но той сейчас нет, поэтому пока бродит по району. Разговор на таком фоне вышел продуктивный. И Настю Кох пожалели, присовокупив все же, что за мужика лучше держаться, если не вовсе уж зверь. И про убийство соседки им скучно было бы не покалякать. «Одна, товарищ капитан, — рассказала Настя Кох, — высказался Краевской прям фразой, которая в нашем деле есть, здоровается, а дальше рот на крючок. Значит, ее опрашивали уже наши. Я и говорю, повторяются сведения. И что ходила к ней раньше старая женщина, тоже подтвердилась. Одна даже будто бы хорошо помнит, как та выглядела. Величественной назвала. Конкретных примет не назвала, правда». «Величественной?» — заинтересовался Покровский. «Да, но имя ее неизвестно, конечно, и да, появляться она давно перестала». Раю Абаулину во всех красках расписали, в том числе и приметы хахалей, что ее регулярно подвозят, более подробные выдали. Но по хахалям так или иначе работа идет, скоро станут известны имена. А Василия Ивановича высказывались неохотно, опасались, что слюной брызжет, может заразить. Бадаев тоже со старушками не был приветлив, даже и здоровался не всегда, в отличие от Краевской, но при этом не раздражал. Живет себе и пусть ходит, что нам за дело. «А я этого, кажется, знаю. В ЦСКА работает. А мы туда изоляторы привозили», — схитрила Настя Кох. «Изоляторы? Потому что сказала женщинам, будто работает на изоляторе. Это завод ближе к Соколу». «ЦСКА, точно», — подтвердили пенсионерки. «С рюкзаком я его видела, в такой светлой куртке», — продолжила хитрить Настя Кох. «Подтвердили, что рюкзак у Бадаева есть. На рынок иной раз с ним ходит, а куртка светлая. Может, и есть, может, и нет, обычно одевается. Вообще, много ходит, и по выходным гуляет, и вечерами, и днем иногда домой приходит, что-нибудь приносит или уносит. Что еще? Еще Бадаев на днях подстригся». «Занятно ли это? Стрижка не очень меняет человека, кроме крайних случаев, когда отшельник выходит из пещеры после 20 лет усердных молитв и полностью обривает голову и лицо. Не очень меняет, да, но слегка меняет. И у преступника такие вещи срабатывают, что-то поменять. Галоши и куртку выбросить, понятно, перчатки выбросить, заодно и подстричься». Настя Кох узнала интересные народные новости про маньяка. Будто он хотел снасильничать главврача поликлиники, но теперь на улице стало больше милиции и дружинников. Это пенсионерки отметили и одобряют. У Насти Кох с той стороны уже отбирали телефон, она в общаге живет. «Ладно, набрал Ленинград. пусто. Сварганил яичницу с помидорами и луком и съел ее, надел форму и поехал на Ленинградский проспект. Дверь некоторое время не открывалась, раздавалось нерешительное шуршанье шушуканье. Покровский позвонил еще раз, дверь открылась, но на цепочке. Впрочем, увидев Покровского, хозяйка быстро цепочку сняла и дверь распахнула. Двое в дверях. Смущенная Мария Александровна и тощий рыжий Штырь. Так называемая шкиперская бородка в довольно жидкой аранжировке, узкое лицо, водянистые голубоватые глаза, ранние залысины, абсурдно тонкий нос, грязные зубы. «Чем обязаны?» — пискнул рыжий и быстро облизнул губы. По степени антиэстетичности экстерьера подходит на роль псевдоманьяка. Покровский, не отвечая на вопрос, начал проходить, приговаривая: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Митенька, это товарищ из милиции, я тебе рассказывала». Заискивающий голос. Другая Мария Александровна, чем в прошлый раз. Смотрит на Хлюста снизу вверх, сейчас хвостом завиляет и одновременно ободрилась, распушилась. «Лыжи на балконе, не боитесь, что украдут?» «Кто?» — спросил рыжий. «Карлсон, на голубом вертолете». Покровский тупо, насколько мог, загыгыкал, потом сам себя перебил. «Но это в шутку. А дело у нас серьезное, трагическое. Шутки, стало быть, неуместные». Последнее сказал с нажимом, будто кто другой неуместно шутил, а не сам Покровский. Он переигрывал, конечно, любил иногда переиграть. Он как лица вытянулись. Не только лыжи на балконе. Внутри тоже много новых вещей. Стопка книг на пианино. На книгах здоровенная глиняная кружка «Суздаль». Огромный коричневый чемодан в углу. Ни в одну кладовку не влезет. Два черных комочка рядом с чемоданом. Мужские носки. Мария Александровна метнулась, носки как слезнула. Шторы раскрыты. Мебель такая солидная в темноте на свету скукожилась. Старая все, частично поломанная. На стене липоватая картина. Белый парус в голубом море. Покровский сел на стул, снял фуражку, вытер несуществующий пот. Жестом пригласил сесть Марию Александровну и ее сопляжуя. Открыл папку, достал бумагу, сказал, что собирает алиби. На слове «алиби» Мария Александровна схватилась за сердце у всех причастных к преступлениям маньяка. «Как причастных?» — охнула Мария Александровна. «Позвольте, позвольте!» — вскочил рыжий. «Я в курсе, мне Маша рассказала. У нее нет секретов». «У нас нет секретов», — быстро подтвердила Маша. «Рассказала мне все, но это ерунда. Мы знать не знаем этого маньяка, но Юлия Сигизмундовна погибла от несчастного случая, а остальные-то нет». «Да вы что, слухи не доходили, сколько жертв по району!» «А что слухи?» — подрагивал коленом рыжий. «Это все какое к нам отношение?» «А вы документики-то предъявите», — сказал Покровский. «А то что в сухую рассуждать?» Рыжий суетливо, но горделиво достал документы из пиджака, висевшего на спинке того стула, где сидел Покровский. «Фарятьев Олег Александрович», — прочел Покровский вслух и начал записывать в книжечку. «10 декабря 1900. Вы, Александрович, и она, Александр. Вы брат и сестра?» И, не дав времени на ответ, загоготал. Тут же сам себя одернул. «Ничего смешного. Давайте, товарищи, на чистоту. У меня тоже 7 по лавкам, а я в свой законный выходной бегай тут за вами, как пес-полкан». У Покровского не было никого по лавкам. И тоже непонятно, к чему относилось, поскольку и у собеседников никого по лавкам не было. Цель сбить Александровича с толку была достигнута быстро и с гаком. «У меня список лиц от начальства, от кого требуется алиби. А где несчастный случай, где убили, не моего ума дело. Я данные собираю. Данные. Альтернатива». Последнее слово Покровский выговорил «важно», как бы в кавычках. «Оставлю вам повестки на Петровку 38. Вот такая альтернатива. Меня ведь даже не может быть в вашем списке!» — осторожно начал Фарятьев и вдруг с подозрением воззрился на подругу. Та переполошилась лицом. «Нет, конечно, нет. Я никому про тебя не говорила. Вношу!» — начал писать Покровский и снова загоготал. «В советской милиции бюрократия не в почете. Выжигаем ее смертным волком!» — и клацнул зубами. Александровичи наверняка теперь убеждены, что милиционер с приветом. Мария Александровна и по первой встрече вряд ли была интеллектом Покровского восхищена, а отвечать на его вопрос придется, вот в чем парадокс. Долго ли, коротко ли, показания были получены и зафиксированы. Олег Александрович, инженер в институте смазки, на 12-я улица Скаковая и 25-я Чапаевский парк, имел алиби в Подольске в квартире родителей, а 20-го и 22-го Чуксин, тупик и Петровский парк, был в командировке в Омске. Говоря про Омск, посмотрел на Марию Александровну, та закивала. Сама же Мария Александровна алиби не имела ни на какой из чисел. «Я дома была, даже не знаю». «Тебя не в чем обвинять», — решительно сказал Рыжий. «Тебе не о чем беспокоиться». «Не убивали, так и не о чем», — согласился Покровский. «А убивали, так секир башка. Начальство разберется». Мария Александровна снова схватилась за сердце, а Олег Александрович тут же заявил, что уже опаздывает. Мария Александровна вовсе не обиделась, с поцелуями проводила его, обещая сегодня же позвонить. «Он еще не полностью переехал», — стала объяснять она Покровскому, едва за Олегом Александровичем закрылась дверь. «Только вот вещи, да и то не все, у него в Подольске у родителей совсем никаких условий». Этой извиняющейся интонации не было при первой встрече. Так она обращалась к Олегу Александровичу и не успела переключиться. Но вот выпрямилась и заговорила еще новым, третьим уже тоном, с вызовом, с каким-то темным отчаянием. «Что скажете, быстро пустила? 3 недель не прошло? А мне плевать, кто что подумает. Мы давно с Олегом, если хотите знать, почти год. Я столько ждала. Она мне вообще ничего не позволяла. Вообще, сама говорит, найду тебе жениха. А где она найдет? Одна болтовня». Покровского зацепили слова «где она найдет». «А 22 мая? Это не четверг ли?» — спросила вдруг Мария Александровна. «Если это четверг, то ко мне Леонид Семенович заходил в районе 3. Мы с ним долго сидели, вносили правку». «Насколько долго?» «Часа 2, не меньше». «То есть как раз вокруг убийства в Петровском парке. За час начали работу, через час завершили. А телефончика Леонида Семеновича не запишите? Тогда уж и фамилию, так сказать». «Пожалуйста». «А вот вы документы секретные жгли во дворе». Мария Александровна покраснела сразу. «Такая не то что шила, блохи в мешке не утаит». «Откуда вы знаете?» «Ах», — рукой махнула. «Это не документы. То есть документы... Письма считаются документами? У меня письмо было». «Да я и не само письмо». Выяснилась полная ерунда. Мария Александровна хранила любовное письмо от однокурсника. Он потом рано умер, трагически, от оранжевой болезни. И осталось это его чувственное, как она определила, покраснев, письмо. И она решила сжечь письмо. Вдруг Олег найдет, прочтет. Будет неловкость. И она уже сожгла конверт, собиралась прямо от конверта воспламенить само письмо, но вдруг подумала, а почему его надо обязательно сжечь? Олег обязательно захочет уважать ее былые чувства. Она не должна бояться Олега. Письмо сохранила, запрятала пока понадежнее. Долго теперь еще будет устаканиваться личность Марии Александровны? Какие в жизни перемены! Сама пока не понимает, какой у нее характер. «А почему во дворе-то?» — спросил Покровский. «А где?» — спросила Мария Александровна с неподдельной растерянностью. «Да где угодно. В пепельницу у окна. Некоторые в унитазе жгут, чтоб дым не шел в комнаты. Он все равно, конечно, идет». «В унитазе?» Мария Александровна словно выше ростом стала, смотрела на Покровского с негодованием. «Любовное письмо в унитазе. Я никогда не жгла раньше писем. Хотела в Серебряный Бор сжечь у реки. Туда думала троллейбусом, обратно на такси. Да подумала, вдруг не найду там такси. Решила, поздно, темно. Сожгу быстренько во дворе. 5 минут и готово. Ладно. В любом случае, Покровский не допускал, что Мария Александровна сама бегала по парку с асфальтом. Леонид Семенович алиби наверняка подтвердит. А вот Олег Александрович тип неприятный. Но какой у него мотив, если считать главной целью Краевскую? Или все же не Краевская была целью? Покровский в свою версию верил, но понимал, что перемещение асфальта не делают ее неопровержимой. Выйдя из метро, сразу обратил внимание, как много вокруг задорных ярко-лимонного цвета кругляшков. На фонарных столбах, на спинках скамеек, на трансформаторной будке Покровский присмотрелся. Это бумажки на шлепке с мороженого, такой необычный вырви-глаз масти. Дно урны усеяно уже не кругляшками, а картонными стаканчиками с самим ярко-лимонным мороженым. Почти все недоедены, даже только начаты, будто пробует человек 2-3 палочки и в урну стаканчик. А вот и мороженщица на углу продает эти самые лимонные чудеса. Солдат как раз купил, попробовал, лицо скривилось так, влево-вправо, губы неприятно вывернулись, бросил мороженое в урну. 7 копеек? — спросил Покровский, увидев ценник. 7, — вздохнула мороженица. — Недорого. Мороженое фруктовое, с виду лимонное. Надо попробовать. 7-то копеек. Купил, пригубил, бросил в урну. Пожалел на секунду, что бросил. Неужели неинтересно понять, что именно так ловко сплелось в этот мерзкий вкус? Гнилой лимон с неспелой ранеткой или водянистый огурец с засохшей камфорной ваткой? Нет, неинтересно. Газету на стенде почитал немножко. Пришел домой, Вадика Черкова обнаружил на лестничной клетке. Он вышел из своей квартиры, чтобы постучать в соседнюю, к Покровскому. Сразу бросился навстречу, не здороваясь. «Ну как вам это, а? Я вам даже записку написал, в голове не укладывается!» На Петровке был популярен анекдот про мужеложцев с финалом «в голове не укладывается», но Вадику еще рано это слышать. А в записке, которую Покровский вчера вечером обнаружил в двери, стояла «Торпеда Спартак 4-0». «Вот так-то!» Вадик Черков болел за «Торпедо», оригинальничал. Покровский был уверен, что долго это увлечение Вадика не продлится. Сам Покровский, понятно, что за «Динамо» болел. Из соседней двери показался длинный нос, а затем и вся Эвелина Октябрина, дальняя родственница Вадика, которая жила с ним, пока родители в командировках, то есть очень подолгу, ультимативно заставила Покровского зайти пообедать. Пока уминали салат, борщ, котлеты с гречкой, Вадик взахлеб рассказывал подробности сенсационного матча. Игру на горе болельщикам «Спартака» транслировали по московской программе. К чаю Эвелина Октябрина объявила сюрприз 1, 2, 3 и вытащила из холодильника 3 стаканчика. Фруктового мороженого лимонного цвета. Новый сорт фруктового. Покровский сказал, что ел уже сегодня мороженое, а больше стаканчика в день ему устав не позволяет. Не стал добавлять, что именно это мороженое он и ел. Любопытно понаблюдать за реакцией Вадика и Эвелины Октябрины. Съели с большим восторгом. И 3-ю порцию, от которой Покровский отказался, охотно разделили между собой. Ладно. Покровский в это время листал с большой буквы «Тетрадь», куда Вадик вписывал составы команд и разные мысли про футбол, хоккей и вклеивал вырезки из газет. На последней странице таблица с учетом вчерашнего матча, названия команд блестят. Покровский не сразу сообразил, что это фломастерами нарисовано. Не поленился Вадик нарисовать таблицу действительную на один день. Вчера только «Спартак» с «Торпедой» играли, остальные игры сегодня. До матча «Динамо» Киев-ЦСКА, который Покровский и Вадик собрались смотреть вместе, оставалось 2 часа. Покровский пошел домой, позвонил в Ленинград, теперь он звонил по 2 номерам, в пустую по-прежнему квартиру Сержана Фурманова и коллеге-энтузиасту Саше Сахановичу. Пусто. Подмел пол, вымыл посуду, полежал в ванной, только вышел телефон Саханович. Встретиться он с Сержем не смог, но вот только что узнал, что Серж и его чувиха по прозвищу Метла Дотла усвистали сегодня автостопом в Ригу. Фух, ясно. Пошел снова к соседям. У Вадика в комнате был персональный цветной телевизор. Эвелина Октябринна принесла им большую чашу грецких орехов и старинные железные клещи. Смотрели игру под орехи. Вадик много говорил, оценивал, спрашивал. Покровский иногда включался и поддакивал или отрицал, и снова уплывал в свои мысли. Рыжий друг Марии Александровны произвел неприятное впечатление, но значит ли это, что его надо подозревать? Да, если Рыжий убил первую бабушку, чтобы соединить как следует сердца с Марией Александровной в комфортных условиях. Ему не нужно было в Чуксином переулке, в Петровском парке, на каркасах тянуть цепочку. Даже вредно тянуть, это ясно. Но если он грохнул Яркову, не горевшую желанием стать его тещей, безотносительно к другим преступлениям, сам по себе... Нет, это совсем было бы слишком, если первый эпизод один убийца, а остальные другой. И надо отдавать себе отчет, что подозрения к Фарятьеву подогреваются неудачей следственного эксперимента. Если неудача, то нужно вроде как к эпизоду вернуться. А ведь не нужно. Вадик, между прочим, вполне может вырасти спортивным комментатором. Вот только профессия это уж слишком редкая. На всю Москву 3 комментатора, плюс еще один анемичный человек, который комментирует только греблю и тяжелую атлетику, а их показывают по разу в год. Кто мог быть главной целью, если вдруг не Краевская? Если Яркова, не было бы смысла в новых убийствах. Ширшкова... В вину Панасенко Покровский не верил, но... Стоп. А если это операция против Панасенко? Кто-то мстит ему или хочет убрать с дороги? Эта новая идея Покровского взволновала. Жизнью Панасенко живет сложной. Возможно, короче, варианты. А с Чебурашкой вовсе не ясный абсурд. Так что нужно и дальше идти по разным тропинкам, не молиться уж так на асфальт. Киев выиграл 3-0, прав Вадик. Не будет в этом году у Киева в СССР конкурентов. Да что в СССР? Европейский кубок кубков взяли недавно. За суперкубок с Баварией будут играть. Вечером позвонил из Калинина Гога Пирамидин. Призывая группу отдыхать хотя бы в воскресенье, Жунёв не имел в виду Гогу Пирамидина и, конечно, Семшова-Сенцова, которые не были осведомлены, чем другим, кроме оперативной работы, можно человеку в принципе заниматься. В Калинин Гога Пирамидин уехал вслед за Панасенко. Тот утром порол сына, потом у него были различные встречи в Москве, в том числе с группой глухонемых лиц. «Не слышал, о чем говорили, сразу предупреждаю», — сразу предупредил Гога Пирамидин. «Интересно, Жунёв, когда говорил, что Панасенко подбирается к слепым, перепутал слепых с глухими или коварный Панасенко окучивает и тех, и других?» В 16:30 Панасенко рванул на «Волге» в Калинин, Гог Пирамидин за ним. В Калинине Панасенко припарковал свое транспортное средство во дворе в центральной части города. Без экивоков проследовал в ближайший ресторан, позвонил из холла по автомату. Через 8 минут в ресторан прибежала нарядная женщина лет 30 в желтом коротком платье. В ресторане Панасенко и женщина 2 часа ни в чем себе не отказывали, после чего проследовали в одну из квартир того самого дома, где припаркована «Волга». Имя гражданки установлено, такое-то, проживает в съемной квартире, временно не работает.